прибегают только самые мужественные самцы, а они делают стойку на передних лапах. Накачанными мышцами прельщают представительниц прекрасного пола не только мужчины. У самцов некоторых видов заборных или колючих ящериц, игуан, физические упражнения – один из компонентов сложного языка телодвижений. Чтобы привлечь внимание понравившихся самок, они усердно отжимаются от земли на передних ногах. Один из самых сложных и хитроумных ритуалов ухаживания в мире животных – у беседковых птиц или шалашников. Самцы шалашников отличаются необычайно крупным для птиц головным мозгом. Чтобы впечатлить самок, они возводят сложные массивные сооружения, шалаши, беседки. Одни самцы украшают свои постройки ракушками, блестящими жуками и прутиками, другие – исключительно синими предметами, цветами, синими крыльями бабочек и так далее. Известны случаи, когда шалашники воровали для этого синие ручки, бусинки и разные ювелирные украшения. По мнению некоторых психологов, архитектурное и декоративное творчество шалашников имеет много общего с настоящим искусством. Самцы некоторых рыб завлекают девушек замками из песка. Такие строения, например, возводят на дне водоема многие цихлиды. Эти замки демонстрируют самкам не только архитектурные таланты самцов. Чем строение выше, тем сильнее и выносливее его создатель. Массивный замок способен воздвигнуть только носитель высококачественных генов. Самцам гуппи отлично известно, что путь к сердцу дамы лежит через желудок, а потому они изо всех сил стараются походить на ее любимые блюда. Поскольку самки этих рыбок особенно любят мякоть плодов ярко-оранжевого цвета, брюшко самцов украшено крупными оранжевыми пятнами. От одного их вида самки приходят в настоящее исступление. Во время ухаживания за самкой самец колюшки выполняет весьма замысловатый и зрелищный ритуал. Когда подходит время нереста, эта крошечная рыбка резко изменяет окраску. Ее зеленовато-серое брюшко становится ярко-красным. Вслед за этим самец приступает к сооружению гнезда на дне водоема. Он выкапывает в грунте неглубокую ямку и наполняет ее кусочками растительного материала, тщательно скрепленными клейкими выделениями почек. О том, что строительство гнезда близится к завершению, самец оповещает невест еще одной сменой окраски. Верхняя сторона его тела принимает голубоватый оттенок, а глаза становятся ярко-синими, оказывая на самок магнетическое действие. Когда гнездо готово, самец спускается перед самкой в поразительный зигзагообразный пляс, рывками плавает перед ней взад-вперед и трется спиной о ее тело. Если самку такое поведение не отпугивает, самец настойчиво подталкивает ее к своему жилищу. Как только самка откладывает туда икру, самец оплодотворяет ее и начинает ревностно заботиться о будущем потомстве, вентилировать и чистить гнездо, отгонять от него врагов и так далее. Не менее прилежно исполняет он и свои отцовские обязанности. Так, если какой-нибудь малек отплывает от родного дома слишком далеко, самец тут же втягивает его в рот и относит в гнездо. Светляки флиртуют с помощью вспышек света. В брюшке этих жуков находится фонарь, заполненный газом, оксидом азота. Ухаживание начинает самец, испуская этим фонариком серии световых вспышек строго определенной частоты. Сидящая в траве бескрылая самка сообщает самцу световым сигналом, что его послание принято, а после этого начинается фейерверк. Самцы мексиканской пицилии, мексиканской малинезии, демонстрируют свою сексуальную мощь самкам собственного вида, спариваясь с близкородственными рыбками, амазонскими пицилиями. Все представители этого вида самки, спариваясь с ними, самцы мексиканской пицилии не передают им свои гены, но их сперма необходима для того, чтобы в теле амазонок начали развиваться икринки. Самки мексиканских пицилий внимательно следят за происходящим и выбирают себе в мужья наиболее активных самцов. Самцы североамериканских лосей охмуряют самок приворотным зельем собственного приготовления. В начале гона они демонстрируют самкам молодецкую силу и удаль, бодаются с деревьями, издирают с них рогами кору, потом лоси принимаются издавать томные надрывные стоны, одновременно поливая себе брюхо и грудь мочой. Затем сахатый роет рогами и копытами землю, продолжая обрызгивать себя мочой до тех пор, пока не покрывается коркой грязи с резким запахом. Далеко разносящийся по лесу аромат мужского лосиного одеколона оказывает на самку поистине магическое действие. Вскоре она покорно, низко склонив голову, приходит к самцу, готовая подчиниться всем его требованиям. Своеобразным одеколоном пользуются для привлечения самок и некоторые летучие мыши.